приводит к появлению электрического поля. На своей громоздкой модели Максвелл обнаружил эффект обратный, равный по значению электромагнитной индукции. Это было со времен Фарадея величайшее открытие в области электричества. Знаменитый английский физик Томпсон сказал на торжествах, посвященных столетию со дня рождения Максвелла: «Максвелл, используя свою модель, обнаружил, что модель свидетельствует о следующем. Изменения в электрической силе будут вызывать магнитную силу. Введение и развитие этой идеи было величайшим вкладом Максвелла в физику. Важность шага, сделанного Максвеллом, обнаруживается тем фактом, что в электромагнитной теории, принятой до него, электрические волны не существовали, в то время как в его теории любые изменения электрической и магнитной силы посылали волны, распространяющиеся в пространстве. Какова роль этой модели? Действительно ли Максвелл считал, что мир состоит из бесчетного числа шестеренок и паразитных колес? Абсолютизировал ли он свою модель? Отличался ли он от Томпсона в толковании ценности модели? Что было раньше, модель, физическое соотношение, факты или уравнение? Ответ в самой работе. Максвелл пишет, что модель использовалась им для того, чтобы вывести математические соотношения между электротоническим состоянием, магнетизмом, электрическими токами и электродвижущей силой, используя механические иллюстрации для того, чтобы помочь воображению, но не в качестве объяснения явлений. Это совсем не похоже на то, что частенько говаривал Вильям Томпсон. «Мне кажется, что настоящий смысл вопроса, понимаете ли вы такое-то физическое положение, будет такой. Можете ли вы сделать соответствующую механическую модель? Я никогда не чувствую себя удовлетворенным, если не могу себе представить механической модели данного явления. Если я могу представить себе такую модель, значит, понимаю вопрос. Если не могу, значит, я не понимаю его». Максвелл, не в пример своему старшему другу, был противником абсолютизирования моделей. Модели были его строительными лесами, которым со временем предстояло пасть и быть забытыми. Их нельзя было оставлять, ибо они препятствовали перестройке и расширению зданий электромагнитной теории. А об отношении самого Максвелла к своей модели прекрасно свидетельствуют строчки из его письма Питеру Тету. «Модель явления так относится к истинному явлению, как относится модель Солнечной системы, работающая на принципе часового механизма, к самой Солнечной системе. К электромагнитной теории света». Статья о физических силовых линиях выходила по частям, и третья часть ее, как и обе предыдущие, содержала новые идеи чрезвычайной ценности. Максвелл писал: «Необходимо предположить, что вещество ячеек обладает эластичностью формы, подобной по своей сути, хотя и различной по величине, таким же свойствам твердых тел. Теория света вынуждает нас предполагать наличие такой же упругости и для светоносной среды, и для того, чтобы обеспечить возможность поперечных колебаний. У нас поэтому нет нужды удивляться тому, что и магнитоэлектрическая среда обладает тем же свойством. Электрические явления потребовали для своего объяснения твердого, как сталь, эфира. Максвелл неожиданно оказался в роли Френеля, вынужденного изобрести для объяснения поляризационных явлений свой чудовищный оптический эфир, твердый, как сталь, и проницаемый, как воздух. Максвелл видит свойства двух сред, светоносной и электрической, и отмечает их сходство. Следующим шагом могло бы быть признание их идентичности, но это еще только надлежит показать. 30-летний Максвелл планомерно подбирается к своему